Topic 2. How to ask others to submit to its sphere of activity or an enterprise. Тема вторая. Как попросить других представить свою сферу деятельности или свое предприятие? What business do you work in? What business do you work in? В какой области вы работаете? Which office do you work in? Which office do you work in? В каком офисе вы работаете? What does your job involve? What does your job involve? В чем конкретно заключается ваша работа? Could you tell me what your position in Unix is? Could you tell me what your position in Unix is? Вы не могли бы мне сказать, какую должность вы занимаете в Unix? How many shareholders does your company have? How many shareholders does your company have? Сколько акционеров у вашей компании? How many employees do you have? How many employees do you have? Сколько у вас сотрудников? Can I ask you, what was your company's turnover last year? Can I ask you, what was your company's turnover last year? Можно спросить вас, сколько составил оборот вашей компании в прошлом году? I would like to receive information about your information system. I would like to receive information about your information system. Я бы хотел получить информацию о вашей информационной системе. Could you explain how production is organized? Could you explain how production is organized? Не могли бы вы объяснить мне особенности организации производства?